С тех пор, как Эзра Харви покинул здание бассейнов, чуть ли не каждые четверть часа он вспоминал о девушке, которая привиделась в коридоре. Ее лицо представало перед ним, когда он обедал с женой, когда занимался сексом с любовницей. Лицо такое ясное, такое открытое и так многообещающее. Харви считал себя дамским угодником, в отличие от большинства своих приятелей-магнатов, чьи подруги не доставляли проблем, они получали хорошую оплату и не мешались под ногами, если не требовались их специфические услуги. Харви получал удовольствие от общения с представительницами прекрасного пола. Их голоса, смех, запах их духов, его неодолимо тянуло к ним. Он чрезвычайно дорожил мгновениями, проведенными с этими восхитительными созданиями, и был готов тратить деньги на их милости. Именно поэтому карманы его пиджака оттягивали банкноты и дорогие безделушки, когда утром он вернулся на Леопольд-Роуд. С утра зарядила холодная морось, и пешеходы на улице, слишком озабоченные тем, чтобы сохранять головы сухими, не обращали внимания на мужчину под черным зонтом, стоявшего на ступеньках, и другого человека, возившегося с навесным замком. Чандман был экспертом по таким замкам. Через пару секунд душка со щелчком распахнулась. Харви закрыл зонтик и скользнул в вестибюль. «Жди здесь», — велел он Чандману. «А дверь закрой». «Слушай, сэр». «Если понадобишься, крикну. Фонарик взял?» Чандман вытянул из кармана фонарь. Харви взял его, включил и быстро скрылся в коридоре. То ли на улице сегодня было значительно холоднее, чем вчера, то ли в помещении жарче, но Харви расстегнул пиджак и ослабил туго затянутый узел галстука. Он обрадовался жаре. Она напоминала ему блеск тела девушки-видения, расслабленно томный взгляд ее черных глаз. Он шел все дальше по коридору, и отраженный свет лился с кафельных плиток. Чувство направления никогда не изменяло Харви, и скоро вывело прямо к тому месту, у большого бассейна, где вчера он встретил девушку. Там он остановился и замер, прислушиваясь. Харви был осторожным человеком. Вся его профессиональная деятельность, в тюрьме или на воле, вынуждала жить в вечном ожидании нападения из-за спины. Постоянная бдительность сделала его чувствительным к малейшему признаку присутствия человека. Звуки, на которые другой не обратил бы внимания, выбивали отчетливую дробь по его барабанным перепонкам. Но здесь ничего. Тишина в коридорах, тишина в вестибюле, тишина в раздевалках и в турецких банях, во всех кафельных помещениях комплекса. Тем не менее, Харви был уверен, он здесь не один. Когда пять чувств подводили его, шестое, звериное, чуяло присутствие чужого. Этот дар не раз спасал его шкуру. А сейчас, надеялся он, приведет в объятия красотки. Доверившись инстинкту, Харви погасил фонарь и, ощупывая рукой стену, осторожно шагнул в коридор, откуда вчера появилась девушка. Ощущение близости жертвы мучительно и сладко дразнило его. Он подозревал, что она не дальше, чем за стеной, идет, держась в шаге от него, по какому-нибудь скрытому проходу. Он думал о том, как приятна эта слежка. Только она и он одни во влажной духоте коридора. Харви продвигался украдкой. Биение пульса отдавалось в шее, в запястье и в паху. Крест прилип к взмокшей груди. Наконец коридор разделился. Харви замер. Слабое свечение впереди призрачно обрисовывало своды обоих тоннелей. И не понять, в какой из них идти. Доверясь инстинкту, он свернул влево. И почти сразу же наткнулся на дверь. Она была открыта. И Харви шагнул через порог в большое помещение, как подсказало изменившееся эхо его шагов. И снова замер. На этот раз напряженный слух был вознагражден звуком. У противоположной стены, на горке осыпавшихся плиток, пара голых ступней. Грезятся ему, Или он и впрямь видит девушку? Контур ее тела чуть бледнее... Контур ее тела чуть бледнее окружающего мрака. Да, это она. Харви чуть не окликнул ее, но вовремя спохватился. Он решил возобновить безмолвное преследование и наслаждаться игрой, которую затеяла девушка, до тех самых пор, пока ей это нравится. Он пересек комнату и прошел через вторую дверь, приведшую его к другому тоннелю. Влажный и приятный воздух здесь был намного теплее. И тут Харви охватила тревога. Он пренебрегает всеми неписанными правилами, добровольно залезая в петлю. Ведь это могло быть подстроено. Девушка, преследование! За следующим углом грудь юной красавицы испарится, а его собственное нарвется на нож. И все же он знал, что это не так. Знал, что шаги впереди — это поступь женщины, легкой и податливой, что духота, вызвавшая новые приливы пота, несет ему нежность и чувствительность. Нож здесь бессилен, лезвие размягчится, и цель будет непостижима. Нож здесь бессилен, лезвие размягчится, и цель будет недостижима. Он в безопасности. Шаги впереди стихли. Остановился и Харви. Непонятно откуда сюда проникал свет. Он облизал губы, почувствовал вкус соли и двинулся вперед. Плитки под пальцами лоснились от влаги, кафель пола был скользким, предвкушение росло с каждым шагом. А свет становился все ярче. Он не был дневным. Свету солнца нет доступа в столь уединенное убежище. Он больше походил на лунный свет, вкрадчивый, ускользающий. А может быть, — подумал Харви, — искусственный. Откуда бы свет ни рождался, с его помощью глаза Харви наконец отыскали девушку. Однако она была не та, что привиделась ему позавчера. Обнаженная? Да. Юная? Да. Но во всем остальном не та. Он встретился с ней глазами, прежде чем она скользнула в коридор и свернула за угол. Замешательство в ее пойманном взгляде придало охоте остроту. Выходит, не одна, а две девушки находились в этом тайном месте. И интересно, зачем? Харви обернулся, чтобы проверить, свободен ли обратный путь, если ему вдруг придется отступать. Но его память, одурманенная ароматным воздухом, отказалась нарисовать ясную картину маршрута, что привел его сюда. Укол тревоги внезапно сбил радостное возбуждение. Но Харви отказался поддаться ему, устремился вперед, за девушкой, до конца коридора и тоже свернул налево за угол. Короткий проход и вновь поворот налево, куда только что скрылась девушка. Смутно сознавая, что закругления дороги сужаются, он шел вперед, задыхаясь от плотного воздуха и настойчивости погони. Внезапно, когда он повернул в последний раз, жара стала удушающе близкой, и проход вывел его в тесную, едва освещенную комнатку. Харви расстегнул ворот рубашки. Жилы на тыльных сторонах ладоней напоминали натянутые струны. Он отчетливо слышал, как надсадно трудятся его сердце и легкие. Однако с облегчением понял, что здесь преследование заканчивалось. Объект охоты стоял спиной к нему у противоположной стены, и при виде ее изящных ягодиц и гладкой спины клаустрофобия Харви испарилась. «Девушка!» — выдохнул он. «Ну и погоняла же ты меня!» Казалось, она не слышала его или, скорее всего, вздумала капризничать. По скользким плитам он направился к ней. «Я с тобой говорю!» Когда Харви приблизился к девушке на 6 футов, она повернулась. Не та, которую он преследовал по коридору, и тем более не та, которую он видел 2 дня назад. Это существо было абсолютно иным. Взгляд Харви остановился на незнакомом лице лишь на 2 секунды, прежде чем скользнуть вниз, на ребенка в ее руках. Младенец, вероятно, новорожденный, без особой жадности сосал грудь. Подобных существ Харви в жизни видеть не приходилось. Его замутило. Молоденькая девушка, кормящая грудью ребенка, зрелище само по себе удивительное. Но отродье у нее на руках, животное или человек, выглядело настолько мерзко, что Харви с трудом сдержал рвоту. Сама преисподняя породила бы что-либо более привлекательное. «Бог ты мой, что за...» Подняв на Харви глаза и прочитав смятение на его лице, девушка вдруг зашлась смехом. Харви замотал головой. Ребенок оторвал от груди хоботок, а потом вновь прильнул к ней, словно устроился удобнее. Это движение как хлыстом подстегнуло отвращение Харви, обратив его в ярость. Не обращая внимания на протесты девушки, он выхватил маленькое чудовище из ее рук, чуть подержал, успев почувствовать корчи блестящего маленького тела, и силой швырнул в стену. Ребенок вскрикнул, ударившись о плитки, и жалобный протест оборвался в то же мгновение, услышанный лишь матерью. Она бросилась через комнату к тому месту, где лежал ребенок. Его бескостное тело удар разорвал пополам. Одна из конечностей, их было по меньшей мере полдюжины, попыталась дотянуться до залитого слезами лица матери. Девушка подняла останки на руки, и потоки сверкающей жидкости побежали по ее животу и паху. Откуда-то из-за стены комнаты донесся голос. Харви понял. Это отклик на предсмертный крик ребенка и все возрастающее стенание матери. Но отклик куда более скорбный, чем первое и второе. Воображением Харви обладал скудным. За пределами его мечтаний о благополучии и женщинах лежала пустая земля. Однако сейчас при звуке этого голоса пустошь осветилась мягким светом и выдала ужасающие образы. Харви сам не верил, что способен такое вообразить. Не просто образы монстров, в лучшем случае являющие собой соединение известных аномалий. То, что сотворил его разум, было скорее ощущением, чем образом. Оно относилось к спинному мозгу, не к рассудку. Его уверенность в себе дрогнула, мужество и сила духа отреклись от Харви. Он задрожал, поскольку прежде пугался лишь во сне, а печальный крик все не смолкал. И Харви развернулся и побежал. В сумрачном коридоре бьющий в спину свет швырял его тень под ноги. Ощущение правильного направления покинуло его. На самом первом пересечении коридоров он повернул не туда, а затем и на втором. Через несколько ярдов Харви осознал ошибку и бросился обратно, но лишь только еще больше запутался. Коридоры походили один на другой, те же плитки, тот же полусвет. Каждый новый поворот выводил его либо к помещению, которое он видел впервые, либо к полным тупикам. Паника нарастала по спирали. Вой прекратился. Харви остался один со своим хриплым дыханием и обрывками проклятий. Это Калахоун устроил ему такую пытку. И Харви поклялся. Он заставит парня признаться, даже если ему придется своими собственными руками переломать все кости Джерри. На бегу он цеплялся за мысли о предстоящей расправе. Сейчас они были единственным утешением. Наслаждаясь картиной воображаемой агонии Калахоуна, Харви не понял, что повторяет уже пройденный путь, и бежит по кругу прямо к свету. И лишь в последний момент до него дошло, что он находится перед знакомым помещением. Ребенок лежал на полу, мертвый и отвергнутый. Матери не было. Харви остановился и обдумал ситуацию. Если он пойдет назад тем же путем, он снова запутается. А если пойти вперед, через комнату, к свету, тогда, возможно, удастся разрубить Гордиев узел и вернуться к выходу. Второе остроумное решение пришлось ему по душе. Харви осторожно пересек комнату, подошел к двери противоположной стены и выглянул. Еще один короткий коридор, а за ним дверь, распахнутая в большое помещение. Бассейн. Ну, конечно же, это бассейн. Отбросив осторожность, Харви вышел из комнаты и направился по коридору. С каждым шагом жара нарастала, от нее гудела голова. В конце коридора он прибавил шаг и, наконец, вышел на арену. В отличие от маленького, большой бассейн не осушили. Более того, Он был полон почти до краев, но не чистой водой, а каким-то пенистым бульоном, над которым поднимался пар даже в таком пекле. Это и было источником света. Вода в бассейне испускала свечение, и оно окрашивало все — плитки, трамплин, раздевалки, несомненно, и самого Харви — в красновато-желтые тона. Харви начал внимательно осматриваться. Ни единого признака женщин. Путь к выходу по-прежнему не вызывал сомнений, тем более, что на сдвоенных дверях не было видно ни цепи, ни замка. Он направился туда. Нога скользнула на влажном кафеле, он быстро взглянул вниз и увидел, что наступил в какую-то жидкость. В прозрачном свете трудно было определить ее цвет. Обозначала эта жидкость то ли предел разлива, то ли его начало. Харви оглянулся на воду бассейна. Любопытство пересилило другие чувства. Клубился пар, водовороты играли пеной. И вдруг он заметил нечто темное и непонятной формы, скользящее под самой поверхностью. Он припомнил убитое существо, его бесформенное тело и свисающие петли конечностей. Еще один той же породы. Светящаяся жидкость лизала кромку бассейна у самых ног Харви. Континенты пены разбивались на архипелаги и островки. Пловец не обращал на него никакого внимания. Харви в раздражении отвернулся от воды и увидел, что теперь он здесь не один. Появившиеся откуда-то три девушки направились к нему вдоль края бассейна. В одной он узнал ту, которую увидел 2 дня назад. В отличие от сестер, она была одета, но одна грудь обнажена. Приближаясь, девушка серьезно смотрела на него. В руке она несла веревку, по всей длине украшенную грязными ленточками, завязанными в причудливые банты. После появления этих трех граций беспокойные воды бассейна закрутились в неистовом кипении, в то время как его обитатели всплывали, чтобы поприветствовать девушек. Харви разглядел 3 или 4 беспокойно снующие формы, однако на поверхности они не появлялись. Харви растерялся. Инстинкт побуждал его бежать. Все-таки веревка — это веревка, хоть и украшенная лентами. А желание посмотреть, кто же это плавает в бассейне, удерживало на месте. Он бросил взгляд на дверь. До нее оставалось 10 ярдов. Быстрый рывок, и он в прохладном коридоре. Отсюда Чендман сможет его услышать. Девушки остановились в нескольких футах от Харви и внимательно смотрели на него. А Харви смотрел на них. Все помыслы, приведшие его сюда, угасли. Ему уже не хотелось накрыть ладонями груди этих созданий. Не хотелось зарыться между их блестящих бедер. Эти женщины лишь казались женщинами. Их спокойствие было не покорностью, но наркотическим трансом. Их нагота вызвана не похотливостью, а ужасающим и отталкивающим безразличием, оскорбительным для Харви. Даже их юность, нежная бархатистость кожи, блеск волос, даже она была испорченной. Когда девушка в платье протянула руку и коснулась влажного от пота лица Харви, он тихо вскрикнул от отвращения, будто его лизнула змея. Девушку абсолютно не тронула его реакция. Она шагнула еще ближе, глядя прямо ему в глаза, и пахла от нее не духами, как от его любовницы, а плотью. Униженный, оскорбленный, не имеющий сил отвернуться, он стоял, не отрывая взгляда от этой шлюхи. Поцеловав Харви в щеку, она обвела вокруг его шеи украшенную лентами веревку. Весь день Джерри названивал в офис Харви каждые 30 минут. Сначала ему сказали, что шефа нет на месте, и он придет во 2:30. Однако во 2:30 ответ изменился. Джерри сообщили, что Харви и не собирался приезжать в офис. «Ему не здоровится», — ответила секретарша. «Он отправился домой». И сказала: «Пожалуйста, перезвоните завтра». Джерри оставил сообщение о том, что достал план 1-го этажа бассейнов, и будет очень рад встретиться, чтобы обсудить с мистером Харви их планы. Тогда, когда это будет удобно мистеру Харви. Кэрол позвонила после обеда. «Сходим куда-нибудь вечерком», — предложила она. «В кино, например». «Ну, а что ты хочешь посмотреть?» — спросил он. «Ну, я даже не знаю. Давай вечером решим». Они решили сходить на французский фильм, в котором, насколько смог уловить Джерри, начисто отсутствовал сюжет. Его заменяла череда диалогов. Герои обсуждали свои травмы и желания, причем второе было прямым следствием первого. Фильм вызвал у него апатию. «Тебе не понравилось?» «Ну, так себе. Все эти страхи». «Ну да, и никакой стрельбы». «Ага, и никакой стрельбы». Она улыбнулась своим мыслям. «Ну и что тут смешного?» «Да и ничего». «Не говори ничего». Кэрол пожала плечами. «Да я просто улыбнулась, и все. Могу я улыбаться?» «Господи, на нашему разговору без субтитров не обойтись». Они прошлись немного по Оксфорд-стрит. «А ты не голодна?» — спросил Джерри, когда они подошли к началу Полланд-стрит. «Может быть, зайдем в Красный форт?» «Нет, спасибо. Терпеть не могу есть на ночь». «Ради бога, давай не будем спорить из-за какого-то дурацкого фильма». «А кто спорит?» «Ну чего ты заводишься?» «А здесь у нас с тобой много общего», — парировала Кэрол. На ее шее проступили красные пятна. «Утром ты говорила...» «Что говорила?» «О том, чтобы не потерять друг друга». «Ты кто была утром?» Ее взгляд стал жестким, а затем вдруг... «Джерри, да тебе наплевать на всех! И на меня в том числе!» Развернувшись, Кэрол впилась взглядом в его лицо, словно не позволяла ему отвечать. Когда ему не удалось ничего сказать, странное удовлетворение мелькнуло на ее лице. «Спокойной ночи!» — проронила Кэрол и пошла прочь. Джерри смотрел вслед, считая ее шаги. 5, 6, 7. Самая потаенная часть его души рвалась окликнуть подругу. Но дюжина помех, гордыня, усталость, досада не позволяли сделать это. Единственное, что в конечном итоге заставило его позвать Кэрол, это мысль о пустой постели, о простынях, согретых лишь его теплом, и холодных, как могила, справа и слева от него. «Кэрол!» Она не оглянулась, и шаг ее не сбился. Джерри побежал за ней, думая о том, что эта сценка наверняка развлечет прохожих. «Кэрол!» Джерри ухватил ее за руку. На этот раз она остановилась. Он обошел ее, чтобы заглянуть в лицо, и был потрясен и расстроен. Кэрол плакала. Ее слезы он ненавидел лишь немногим меньше, чем свои. «Сдаюсь», — сказал он, выдавив улыбку. «Фильм — шедевр! Годится?» Кэрол не утешила эта выходка. Припухшее от слез лицо было несчастным. «Не надо», — проговорил он. «Прошу тебя, не надо. Я не умею просить прощения», — хотел сказать Джерри. Но он не умел этого настолько, что даже признание оказалось ему не под силу. «Ничего», — мягко произнесла Кэрол. Джерри видел, что она не сердилась. Она просто была несчастна. «Пойдем ко мне». «Я не хочу». «Я хочу, чтобы ты пошла», — сказал он. «Получилось достаточно искренне. Я не люблю выяснять отношения на улице». Джерри поймал такси, и они поехали в Кенништаун. Оба всю дорогу молчали. Поднявшись по ступеням к входной двери, Кэрол поморщилась. «Что это за вонь?» Сильный кислый запах струился по ступеням крыльца. «Ха, здесь кто-то побывал», — сказал он, внезапно охваченный тревогой, и рванулся вверх по лестнице к двери своей квартиры. Дверь оказалась открыта. Замок варварски выдран, дверной косяк расколот. Джерри выругался. «Что случилось?» — спросила Кэрол, догоняя его. — «Взлом!» Джерри шагнул в квартиру и включил свет. Всюду царил хаос. Квартира была полностью разгромлена. Повсюду следы вандализма. Разбитые картины, вспоротые подушки, расколотая мебель. Он стоял в центре хаоса, и его трясло. А Кэрол бродила из комнаты в комнату и повсюду находила безжалостное разрушение. — Это что-то личное, Джерри. Он кивнул. — Я вызову полицию, — предложила она. — Проверь, что украли. Джерри подчинился. Его лицо побелело. Это вторжение ошеломило его. Вяло и апатично бродил он по квартире, переворачивая разбитые вещи. Задвигая на место выдернутые ящики, он представлял себе взломщиков в деле, как они, потешаясь, хозяйничают здесь. В углу спальни он нашел сваленные в кучу фотографии. На них помочились. «Полиция выехала», — доложила Кэрол. «Просили ничего не трогать». «Поздно», — пробормотал он. «Что-то пропало?» «Ничего», — ответил он. «Все ценности, стерео, видео, кредитки, кое-какие безделушки, все не тронуто». И только сейчас Джерри вспомнил о плане. Он вернулся в гостиную и с трудом пробрался через завал к столику, зная наверняка. Плана он не найдет. «Это Харви», — проговорил он. «Что? Харви?» «Харви приходил за планом первого этажа бассейна. Или прислал кого-то». «Но зачем?» — спросила Кэрол, окидывая взглядом разгром. «Ты же и так собирался отдать его». Джерри замотал головой. «Ты единственная, кто советовал мне держаться от Харви подальше». «Да я и представить себе не могла, что все это обернется вот так». «Полиция приехала и уехала, вяло извинившись. Они думают, что найти и арестовать злоумышленников маловероятно». «В последнее время стал столько актов вандализма», — сказал толстый офицер. «А соседи снизу?» «Они в отпуске». «Боюсь, это последняя надежда. Имущество застраховано». «Да». «Ну, тогда это не так уж и плохо». Джерри ничего не сказал им о своих подозрениях, хотя его так и подмывало сделать это. А что толку обвинять Харви? С одной стороны, у того наверняка заготовлено алиби, а с другой, необоснованные обвинения еще больше разозлят его. «Ну и что же ты будешь делать?» — спросила Кэрол, когда полиция убралась во свояси. «Я не знаю. Я ведь даже не уверен, что это он. То он лучится добротой и светом, а вдруг вот такое». «А ты больше не имеешь с ним дела», — ответила Кэрол. «Ну, останемся здесь или пойдем ко мне?» «Останемся». Они кое-как попытались восстановить статус-кво. Подправили, чтобы не валилась сломанную мебель, подмели осколки стекла, затем перевернули распоротый матрац, отыскали две уцелевшие подушки и легли спать. Кэрол хотела заняться любовью, но это утешение, как многое в жизни Джерри, в последнее время не получалось. Раздражение сделало его грубым, а грубость, в свою очередь, вызвала раздражение Кэрол. Она сделалась угрюмой, целовала его неохотно и скупо. Ее нежелание подталкивало его к еще большей грубости. «Остановись», — сказала Кэрол, когда он собирался войти в нее. «Я не хочу». Она не успела настоять на своем. Джерри не остановился и сделал ей больно. «Ну я же сказала, не надо, Джерри!» Он не реагировал. «Хватит!» Кэрол зажмурилась и еще раз велела ему остановиться, на этот раз уже по-настоящему придя в ярость. Но он лишь с большей силой вгонял себя в нее, так как она иногда прежде просила его, даже молила об этом, умирая от страсти. Но сейчас она лишь шипела, ругалась и угрожала, и каждое ее слово придавало Джерри решимости не верить ее сопротивлению, хотя физически он не чувствовал ничего, кроме напряжения в паху, сухого дискомфорта и желания быть грубым. Кэрол начала отбиваться, царапать его спину ногтями и тянуть за волосы, словно хотела отодрать его лицо от своей шеи. Пока Джерри трудился, в голове его промелькнула мысль о том, что теперь она возненавидит его, и значит, они придут к полному согласию. Но отдавшись страсти к этой мысли, он прислушаться не успел. Яд пролился, и Джерри скатился с нее. «Скотина!» — выдавила Кэрол. Спину соднило. Поднявшись с кровати, он заметил кровь на простыне. Среди свалки в гостиной Джерри отыскал неразбитую бутылку виски. Из стаканов, однако, ни один не уцелел. А из-за нелепой брезгливости пить из горлышка не хотелось. Опустившись на корточки, Джерри привалился спиной к холодной стене. Он не чувствовал себя ни несчастным, ни удовлетворенным. Входная дверь открылась и с треском захлопнулась. Он ждал и слушал, как стучат по ступеням каблучки Кэрол. Затем пришли слезы, хотя и от них он чувствовал себя полностью отделенным. Наконец Джерри успокоился, побрел на кухню, отыскал чашку и напился до бесчувствия.